Глава 5. Жанкьер. Дуэ. 8 сентября 2024 года. Вправо темную тяжелую массой выдается в море мыс Жанкьер, похожий на крымский Аюдак. На вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом, стоят три остроконечных рифа, три брата. И все в дыму, как в аду. Антон Павлович Чехов. Александров-Сахалинский просыпался с запахом рыбы и сырого дерева. Город, некогда называвшийся столицей острова, теперь жил тише. Облупившиеся фасады, выцвевшие вывески, пустые улицы, по которым ветер гулял свободнее, чем люди. Мы ночевали в отеле-общежитии, единственном приличном месте в округе. Его коридоры были длиннее снов, а эхо шагов жило дольше постояльцев. С утра было ясно, дорога уже внесла поправку. Мы собирались к мысу Жанкьер. Почти вовремя, почти в настроении, почти уверенные, что знаем, зачем едем. В машине сопровождения накануне забыли включить фары. Мертвый аккумулятор, возня, замена — все по классике экспедиции. Здесь приключения приходят раньше света. Такими темпами, если хотим увидеть все маяки, придется заикариться на Сахалине месяца на три, буркнул я, натягивая шлем и глотая раздражение. «Макс, это дорога, сам знаешь», — пожал плечами Костя, наш главный по технике и философии терпения. «Занудствовать на Сахалине — последнее дело», — я кивнул с лукавой улыбкой. «Ладно, поехали. Сегодня один маяк. У нас почти выходной». Дорога вела к Александровскому тоннелю, узкому ходу, вырубленными каторжниками в каменной глотке мыса Жанкьер. До его появления к маяку пробирались только в отлив, по узкой отмели вдоль скал, крадясь словно по пасти древнего ящера. Именно сюда, к скале, в 1881 году согнали приговоренных бурить берег кирками и голыми руками. Полтора века спустя тоннель осел, свод прогнулся, с потолка осыпались камни. Это было скорее воспоминание о дороге, чем дорога. «Я на разведку», — сказал Костя и нырнул в черный зев хода. Вернулся минут через 10. «Проехать можно, но осторожно». Мы завели мотоциклы и въехали в тоннель. Камень дышал сыростью. Стены холодили запястья даже сквозь перчатки. Свет фар тонул в черноте, будто не хотел тревожить то, что не исчезло, а затаилось. И вдруг свет, резкий, как вскрик. Мы вылетели из тоннеля, как воздух из закупоренной памяти. Он ударил в лицо, дышать стало легче, но мысль тянула назад, туда, где шевелилась тьма, где все еще стоял запах камня, уставшего быть камнем. «Сколько здесь горбатилось?» — спросил я в пустоту. 200, — ответил Аркан. Тихо, без нажима, будто знал каждого по дыханию, по молчанию, по усталости. «Работали два забоя», — сказал Андрей Цой, останавливая мотоцикл. Голос его был сух, как сыпучий камень. «Долбили навстречу, 100 на 100». Но не сошлись, то ли рука дрогнула, то ли авось подвел. Он замолчал, только двигатели тихо дышали рядом. Управление решило наказать 200 плетей виновному. Но виновного не нашли. И тогда дали по удару каждому, чтобы не убить, но проучить. Сахалинская арифметика. Один не выдержит, а 200 по одному — да. Мы молчали, даже ветер стих. Костя снял шлем, провел ладонью по затылку. Жест словно случайный, но в нем жила усталость. Не сегодняшняя, а давняя, впитанная. «Учили командной работе», — хмыкнул он, — «в духе времени». «Все так», — кивнул Аркан, — «медленно», будто повторял не фразу, а шаг. «Одного бы ушатали, а так по шлепку на брата. Перетерпели, потом в Все переделали сами. Инженера притащили. Фамилию не помню. Он смотрел не на нас, а в склон. Как будто там под дерном и глиной еще дышали удары. Ни даты, ни имена, только ритм. Только звон железа и медленное терпи. «Карл Ландсберг», — сказал я, глядя в ту же точку. «Инженер, купец. Его лавку Чехов навещал, когда был тут. С его помощью тоннель достроили в 1883-м. 2 года, 87 метров. Если вглядеться в темень, куда день за днем бил человек, становится ясно, почему время на каторге не идет, а стоит, как скала, как срок. В бухте за тоннелем нас ждали 3 брата, 3 скалы в полукилометре от берега. Одно из здешних сказаний говорит: в стародавние времена море выбросило кита. 3 брата Нифха из рода Хэнк решили принять этот дар с простым гастрономическим интересом. Сестра тоже хотела пойти, но мать удержала. По обычаю, женщинам нельзя было смотреть на море, пока мужчины добывают пищу. Но запрет оказался слабее любопытства. Сестра пошла следом, молча. И как бывает в старых преданиях, братья окаменели, стали скалами, а сестру изгнали. Говорят, с тех пор ее дух бродит по склонам, воет в расселинах, кричит в океан, словно предупреждает, что берег рядом. Некоторые моряки клялись, сперва видели свет маяка, а потом слышали голос, глухой, гортанный, словно пытающийся вымолить прощение. Особенно любят вспоминать об этом за столом, когда бутылка клонится к горизонту, и прошлое вдруг кажется правдой больше, чем настоящее. Напротив 3 братьев на высоком уступе стоял маяк Женкиер. Тот самый белый домишко, как сдержанно презрительно назвал его Чехов в сахалинских записках. Пока мы смотрели на бухту, картина была ясной и строгой. 3 скалы торчали из моря, как черные лезвия. Волны дробились о них в белую пену. Чайки кричали, будто спорили с ветром. И этот спор разносился по всей бухте. Воздух был соленый, резкий, словно натянутый канат. Ветер будто ждал продолжения легенды, и я добавил свою историю. Женкиер многие считают первым русским маяком на Сахалине, но первый был в Дуэ в 1860-м, когда начали добычу угля. Деревянный, простой, прожил недолго, потом каторжный центр перенесли в Александровский пост, и тот огонь стал бесполезен, с рейда его уже не видели. А в 1884-м тайфун окончательно добрался до башни. Тогда выбрали Женкиер. Мыс выдавался в море, был заметен издалека. Свет с него покрывал и Дуэ, и Александровск. Строили год. Весной 1886-го зажгли. В 1897-м Женкиера перестроили, а в русско-японскую войну повредили. Команду разогнали, смотрителя взяли в плен. Но после Портсмутского мира все вернули на место. Отремонтировали, снова зажгли огонь, будто маяк выдержал свою собственную осаду. Потом шли годы. Его латали, меняли оборудование, забывали. Он светил, молчал, стоял сквозь войны, штормы и равнодушие. Напоминал старого вахтенного, скрипящего суставами, ворчливого, но надежного. Он не звал и не жаловался, просто светил. Но даже каменным старикам приходит срок. В 1978 году склон бухты Дуэ пополз в море. Песок, гравий, равнодушие. Башня треснула, стала клониться, будто потеряла точку опоры. Дом признали непригодным. В 1985-м построили дублера, низкую металлическую башню с отдельным фонарем. В 1996-м огонь окончательно перенесли на него. Казалось, история Женкиера завершена. Старик остался в темноте, Но через 4 года случилось невозможное. Наклон остановился. И свет вернули. Пусть ненадолго, потому что даже время иногда склоняет голову перед тем, кто остался стоять. Добраться от моря по отвесному склону не смогли даже Костя с Арканом. Те, кто по бездорожью ездит, как по автобану. Что уж говорить о нас, московских байкерах, для кого земля чаще асфальтовая, чем живая. Пришлось вернуться к тоннелю. Теперь его сырая темнота не пугала. Завалы казались знакомыми, бревна не врагами. Черная полоса шин на камне тянулась впереди, как молчаливое напутствие. Тоннель оказался учителем. Сначала пугает, потом показывает дорогу. Когда вышли на свет, сделали крюк через Александров-Сахалинский. Пошли к маяку по верхней дороге, старой советской просеке, о которой вряд ли кто вспоминал в последние десятилетия. Серпантин тянулся между осенних сопок, осыпал листьями, дышал редкой теплотой. Мы ехали молча, все выше. Солнце ложилось на плечи, пространство раскрывалось медленно. Дорога будто знала, спешить некуда. На вершине выяснилось, мы с маяком остался метрах в 300 ниже. К нему вела тропа, едва заметная, заросшая бамбуком, мхом и временем. Спуститься не беда, хоть на байке, хоть на заднице, а вот обратно. Раздумывать не дали. Костя с Арканом уже катились вниз. За ними, радостно ревя моторами, без тормозов, сорвались москвичи. Я щелкнул пару кадров, поджал задний тормоз, как будто сомнение, и поехал следом. С высоты маяк на уступе напоминал гриб, странный с зеленоватой шляпкой и выцвевшей ножкой. Но стоило поравняться с Жанкиером, как всплыл образ шамана Айна, того, кто прожил дольше срока и выстоял там, где другие падали, потрепанный, сушеный, но все еще стоящий. Жанкиер, словно шаман, прошел сквозь тьму, каторгу, японскую оккупацию, советскую лихорадку, забвение. Он не только светил, он терпел. Теперь же, казалось, душа ушла сквозь трещины, похожие на иссохшие ветви старого дерева. Тело осталось без дыхания. Он стоял заколоченный и забытый. Ступени, разошедшиеся со стенами, зияли провалами. В выбитом окне виднелась обвалившаяся крыша. Стены облуплены. Внутри, как после взрыва. Вход в развалины исчез под завалом. Балки, кирпич, время. Через пару лет здесь останется просто курган, поросший травой. Без таблички, без имени. Только ветер будет гладить склон, как спину того, кто ушел. Но странное дело, казалось, Жанкиер уходил иначе. Не как горянка, не как сломанный, а как исполненный долга. Он стоял с поднятой головой, как вахтенный, у которого больше нет смены. Но он все равно выходит на мостик. Стоит, потому что был, потому что светил, потому что должен. Он смотрел на преемника, молодого, блестящего, холодного, и будто говорил: «Продолжай, я отстоял, теперь ты». «В детстве дед привел меня сюда», — сказал Аркан, не отрывая взгляд от маяка. «Он считал, Жанкиер — плоть от плоти острова. Если ты мужчина, должен здесь побывать». «А я здесь впервые», — признался я. «В наше детство такие места были за забором». Аркан усмехнулся уголком губ. «Значит, сейчас и есть то самое время». Мы молча бродили вокруг, грустили о нем и о себе. Море растягивало время, как волну к отливу, медленно, почти бережно. 4 часа пролетели, как чайка над скалами, бесшумно, будто их и не было вовсе. Я отошел в сторону, сел на камень, обросший лишайником. Ветер коснулся лица, и это уже был не ветер, а ладонь. Осторожная, легкая, чужая. В этом касании вдруг отозвалось что-то знакомое, как радио, внезапно поймавшее волну из другого времени. Тишина держалась, как натянутая струна. Иногда тени длиннее людей, иногда короче. Все зависит от того, куда падает свет. И в этот момент свет лег так, что вытянул из памяти мою собственную историю. Его звали Алеша Протопопов. Первая любовь моей мамы. Возможно, единственная настоящая. Я никогда не видел его, только слышал. Он был не человеком, а радиоволной, улавливаемой из прошлого. Он погиб в 1964 году. Пассажирский Ил-18 разбился на подлете к Южно-Сахалинску. На борту 87 человек. Не выжил никто. В официальной хронике остался список имен. В семейной памяти молчание и легкая дрожь в голосе, когда случайно всплывало его имя. Мама рассказывала о нем редко, словно стоит назвать его имя вслух, и память рассыплется. В детстве я не понимал, почему в нашем доме вечерами бывало так тихо, словно кто-то не пришел. Потом понял, тот, кто не пришел, и был он. Он не стал моим отцом, не успел. Его не пустили ни люди, ни судьба, а железо, ветер и ошибка высоты. Иногда маяк — это не тот, кто указывает путь, а тот, чье отсутствие делает путь возможным. Тот, кто не вошел в твою жизнь, но определил ее своей недостачей. Алеша Протопопов не мой отец, но, может быть, его отсутствие есть причина, по которой я здесь, в этой точке, в этой экспедиции, в этом романе. Если бы он не сел на тот рейс, все было бы иначе. Другая семья, другая биография, другой я или не я вовсе. Мы редко думаем о том, сколько в нашей жизни зависит от тех, кто не дожил, не сказал, не успел, ушел в небо, не долетев до земли. Иногда самые сильные маяки — это те, которых никогда не было. «Было бы неплохо доехать в лагерь к ужину», — негромко напомнил Аркан. Я поднял глаза. Море снова стало просто морем, без трагедии, без притяжения. А Жанкиер стоял как прежде, заколоченный, но не забытый. Словно знал, его свет сохранился, пусть не в фонаре, но в тех, кто сумел его увидеть. Аркан ни на что не намекал, но мы переглянулись и кивнули, без слов, все уже было ясно. Чтобы вернуться, нужно было взобраться на вершину сопки. Первые попытки вышли нелепыми. Мотоциклы скользили, а мы валились на бок, как кегли в высокой траве. Когда Костя с Арканом предложили единственный разумный вариант, они поднимутся на наших мотоциклах, а мы заберемся пешком. Так и пошли. Мы с москвичами запыхались, но дошли. Ждали наверху, ловя дыхание и ветер. «Мои скиллы все еще на уровне младшей группы», — усмехнулся я, глядя, как Костя ловко втащил мой мотоцикл. «Погоди», — ответил Аркан, — «через неделю все будете как прорайдеры, даже ты». Володя, добравшись последним, присел у валуна, вытер лоб, поднял голову и усмехнулся. «Ну и подъем». Он достал телефон, сфотографировал камень, отметил, был здесь. Когда операция подъема завершилась, мы снова двинулись в путь. Около 10 километров вдоль берега, и дорога спустилась в узкую, выдутую ветрами котловину. Здесь, среди травы и камней, когда-то родилось первое русское поселение на Сахалине — Дуэ. Сюда, между прочим, мечтал попасть сам Наполеон. В экспедицию 1787 года амбициозного корсиканца французский мореплаватель Лаперус с собой не взял. История умалчивает, обиделся ли Бонапарт. До прихода Лаперуза село называли просто и утилитарно. Пост на острове Сахалин, а иногда и вовсе Сахалинское зимовье. Но великие моряки, как известно, не терпят безымянного. Лаперус дал ему имя короткое, звонкое, чужое — Дуэ. Откуда оно взялось, спорят до сих пор. По одной версии, это городок на севере Франции, по другой — переделанное нивское Руи, означающее «водоворот» или «сильное течение». Эта вторая версия звучит правдоподобнее. В этих местах издавна жил род Руи, нивхи, разговаривавшие с морем на своем языке. На въезде в село нам помахал щуплый старичок. Махал так, будто привык встречать приезжих всю жизнь, с тех пор, как Дуэ был живым поселением. Мы остановились, заглушили моторы, старик прищурился, улыбнулся и спокойно сказал: «Добро пожаловать в Дуэ, первую столицу Сахалина». Пахло от него аптекой и выстиранной ватной курткой. Двигался он мягко, с осторожной плавностью музейного работника, той, что появляется у всех, кто живет рядом с прошлым. Не тревожит его, не разгоняет память. «А Александровск, как же?» — усмехнулся Аркан, щурясь на солнце. «Не хочу обидеть уважаемых тамошних», — ответил старик, «но как ни крути, все началось у нас. В 1850-х русские моряки сюда первыми добрались, в уголь вцепились, пост поставили, потом огороды, а там дорога, жизнь, история, остров стал просыпаться». «Вы сами это застали?» — спросил Костя с прищуром. Аркан бросил взгляд, и Костя тут же осекся. Но старик только рассмеялся. «А как же без юмора? Без него ни туда, ни сюда. Нет, не сам, но прадед видел. Дед помнил, отец рассказывал. А что не рассказал, книги дополнили. Я Михаил Семенович. Хотите, покажу, где история рукой тронута?» «Хотим», — сказал я. Остальные кивнуть не успели. Он выпрямился, повернулся и пошел. Мы за ним. Старик показал на уголок, заросший бурьяном. «Здесь стоял первый православный храм. Говорят, Иннокентий здесь молился. Да, тот самый святитель. Его след, кажется, до сих пор осел в здешней пыли». Мы шли за Михаилом Семеновичем. Его голос ровный и негромкий, будто сам расчищал тропу не только меж сорняков, но и сквозь десятилетия, вел нас как хранитель этих мест, медленно, но безошибочно. «И про каторгу расскажу», — сказал он тише. «Дед мой любил повторять: вокруг вода, посредине беда. Так говорили тогда про наш остров. Первый каторжанин, Иван Лапшин, прибыл сюда еще в 1850-х, потом другие, а к 70-му году уже 1500 ссыльных, а Дуэ — 300. Места не хватало, вот и начали Александровку строить». «Об этом и Чехов писал», — кивнул я. Михаил Семенович скривился, но тут же хмыкнул, не то с досадой, не то с улыбкой, и почти ласково произнес: «Страшное, безобразное и во всех отношениях дрянное место, в котором по своей доброй воле могут жить только святые или глубоко испорченные люди. Это он так про нас, Антон Павлович». Он замолчал, смотрел в сторону моря. Волны лениво облизывали берег, катясь снова и снова, будто время здесь не шло вперед, а возвращалось к началу. Мы стояли рядом, молча, словно ждали, что остров все-таки скажет. «Не только», — произнес я наконец, — «но в целом близко». Чехов описывал Дуэ и строже, и мягче одновременно. Почти бухгалтерски точно, но с той русской тоской, что не лечится ни морем, ни прогрессом. Расщелина, в которой и находится Дуэ, бывшая столица сахалинской каторги. В первые минуты, когда въезжаешь на улицу, Дуэ дает впечатление небольшой старинной крепости. Ровная и гладкая улица, точно плац для маршировки, белые чистенькие домики, полосатая будка, полосатые столбы. А дальше его взгляд скользил вниз, вглубь поселения. В обеих слободках, особенно в левой, тесно, грязно, неуютно. Без дворов, без зелени, без крылец. Участки земли по 4 квадратных сажени, а пахотной земли всего 1/8 часть десятины. Я повернулся к Михаилу Семеновичу. Удивительно, больше века прошло, а строки словно все еще держатся в воздухе. И запах дерева, и эта теснота, и вы сами, как будто все это не исчезло, а просто научилось жить тише. Он ничего не ответил, только кивнул. «Резкие у него слова», — тихо вздохнул он. «Ну что ж, хоть один тогда увидел и записал. А теперь и вы видите. Значит, не зря живем». Он помолчал. «Тогда, знаете, из всех достопримечательностей было две тюрьмы. Воеводская — вообще ад на земле, как поговаривали. За крупные виселица, за мелкие кнут, а зимой солнце всего часа на три показывалось. Остальное тьма беспросветная. Белого света каторжники не видели совсем, потому как японцы высадились в пятом, зэки первыми эту тюрьму и сожгли с концами». «Как при японцах жилось?» — спросил Аркан. «Удивительно, но спокойно», — пожал плечами Михаил Семенович. «Мы ж на 51-й параллели. Уже российская территория не ихняя. Но лет 20 уголь отсюда все равно потихоньку тянули. Царю до нас тогда дела не было. А как советская власть вернулась, японцы сначала поклонились, потом улыбнулись и концессию подписали официально. Только после победы их окончательно попросили. По-хорошему». «А потом?» «Шахта на Союзе работала, все было по плану. Жилось ничего. А плохо стало, когда закрыли. В 79-м. Тут и начался упадок. Люди стали уезжать, постройки рушатся. Убрали комбинат, котельную, клуб, школу, столовую, одно за другим». «А дети?» — удивился Дима. «Не осталось детей», — спокойно ответил Михаил Семенович. «В лучшие времена еще до войны тут жило 3000. Сейчас десяток стариков, все остальное — тишина да развалины». «Почему вы не уехали?» — не удержался я. «Вы же молодым были, когда шахту закрыли». «Был», — кивнул он с легкой улыбкой, «но, как бы это сказать, покрасивше». Он посмотрел туда, где волны в полголоса переговаривались с прибрежными камнями. «Где родился, там и пригодился. Куда бы ни кидала судьба, родная земля все равно одна. Она примет, не спросит, кем ты стал, не осудит. Я дважды уезжал по работе. Были предложения остаться на материке, но не смог. Не там, люди не те. И я чужой, а тут все свое, даже боль. Я, знаете, во снах видел этот берег. Небо, траву, маяк. Просыпался и скучал». Он умолк. А я не нашел, что сказать. «Да, я уехал с Сахалина. Не по своей воле, так вышло. Я был слишком юн, чтобы выбирать. После 8 класса ПТУ или Суворовская. Но вмешался дед, уговорил маму переехать во Владимир. И жизнь свернула иначе. Иногда думаю, кем бы я стал, если бы остался. Но эти мысли, как морская пена, появляются и тут же оседают, не дав ответа. Да и не в этом суть. Важно не кем бы стал, а кем стал. Не каждому нужно уезжать и не каждому оставаться. Но чтобы остров жил, чтобы он не превратился только в строчку учебника, нужны те, кто остается, кто не ждет смены, а просто выходит на мостик, как Михаил Семенович, как Жанкиер, треснувший, упрямый, но все еще светящий. «Когда солнце стало клониться к морю, мы начали ставить лагерь. Это был первый вечер настоящей экспедиции. Ни мотель, ни глэмпинг с вай-фаем и душем, а как надо — палатки, костер, ветер, шуршание пакетов с едой. Место оказалось почти нарисованным. Берег Татарского пролива у поселка Пильва. Чуть выше линии прибоя — песчаный уступ, прикрытый холмом и молодыми лиственницами. Перед нами море, слева — маяк, справа — уходящая вдаль тропа. Палатки встали дугой, спинами к склону, лицом к огню. Скуп, как всегда, работал молча и точно. Через полчаса стоял ярко-желтый тент с логотипом «Сахалин Эндуро Парк», наша столовая и штаб. Рядом сушилка, веревки между двумя соснами, зажимы, пахнущие солью куртки. У самого края техническая зона с канистрами, цепями и ящиками, где по вечерам собирались добровольные механики. Дима спал отдельно. Его зеленая палатка стояла у кустов, чуть в стороне. Храп у него гремел, как дизель на морозе. Он сам шутил: «Если придет медведь, я первым на его пути. Остальные хоть поспят спокойно». Паша неспешно настраивал кальян, колдовал над углями. Дым карибской сигары смешивался с дымом сахалинского костра. Я достал еще несколько и передал тем, кто хотел разделить не курение, а сам вечер, тепло огня, вкус разговора, тишину, которая делает людей ближе. Цой вбивал колышки с такой сосредоточенностью, будто от натяжения каждой стропы зависел исход всей экспедиции. Паснов молча пил чай, вглядываясь в горизонт, где сгущалась ночь. Владимир залип в телефоне, отрезанный экраном от костра. Никита ловил последние кадры в свете уходящего солнца. Аркан тем временем метнулся в деревню, притащил ящик с креветками и торжественно объявил: «А вот и звезда вечера! Пильвская!» Креветки были розовые, плотные, пахли морской солью. Их сварили в котелке на костре с лавровым листом и пригоршней сахалинского равнодушия к соусам. Пахло морем, дымом и детством. Мы сидели в кругу, закопченные, уставшие, но спокойные. Костер потрескивал, ветер был соленый, морской. В сумерках вспоминался Жинкьер, заколоченный, но все еще стоящий. И в этой простоте было умиротворение. Кто-то молчал, кто-то смеялся, кто-то снова тянулся к котелку. День складывался в память без слов, как фотография, которую не нужно подписывать. Был только огонь, море и мы на Сахалине, где завтра снова начнется путь. «Тут, говорят, зона была?» — спросил Никита, глядя в темноту за костром. «Была», — отозвался Паснов, — «но и Москва когда-то была болотом». «А ты кто по предкам?» — спросил Костя. «Внук геолога, а ты?» «Внук учителя». «Вот и встретились», — сказал Цой. «Геология и педагогика. Все как в экспедиции. Копаем и объясняем». Смеялись тихо. «Первый миф», — сказал Аркан, глядя в пламя. «Сахалин — это тюрьма». «Было», — кивнул Цой. «Ну и тюрьмы бывают домом, если кто-то остается в них добровольно». «Второй?» — подхватил Никита. «На Сахалине нет будущего», — произнес Скуп, помешивая креветки. «Потому я и остался», — сказал Паснов. «Тут прошлое не убирают. Оно лежит прямо под мхом. А значит, и будущее рядом. Там, где не выкручивали память, легче пустить корни». Третий миф проговорился сам. «Сахалин — это место, откуда не возвращаются», — сказал я. Цой посмотрел прямо. «А ты?» «Уже вернулся, только теперь не по ошибке, а осознанно». Молчание стало густым, как чай, забытый на костре. В этой тишине каждый думал свое. О себе, о пути, о том, почему он именно здесь. Ночь пришла медленно. Легла, как спальник. Сначала по ногам, потом по плечам. Укрыла целиком. Кто-то ушел спать. Паша курил кальян. Никита бэкапил снятое за день. Владимир, как всегда, был в телефоне. То писал, то переписывался, будто вел там вторую экспедицию. Цой с Пасновым возились с мотоциклетной цепью. А Аркан смотрел туда, где во тьме темнел маяк. Я прошелся по лагерю. Огонь еще дышал, море шумело внизу. Лагерь не светился, но свет был изнутри. В привычках, шутках, усталости, дыхании, в маршрутах, в памяти. Лагерь — это не палатки и не костер. Лагерь — это чувство, что ты не один. День закончился. Мы не стали героями, но мы были. И этого было достаточно. А завтра — новый путь, следующий маяк. И, может быть, следующий миф —